стихотворения, не вошедшие в авторские сборники. Из поэмы «Матер Долороза» — «Мать скорбящая». Как я любил от городского шума укрыться в сад и шелесту берез внимать в запущенной аллее сидя, да жалкую шарманке отдаленной мелодию ловить, ее дрожащий сродни закату голос, о цветах он говорит увядших и обманах, пронзая воздух парный пролетит с минутным шумом по ветвям ворона, да где-то там далеко прокричит петух, на запад солнце провожая, и снова смолкнет все. Душа полна какой-то безотчетно грустной думы. Кого-то ждешь, в какой-то край летишь, мечте безвестной, горячо так любишь кого-то, чьих-то ждешь задумчивых речей и нежной ласки. И в вечерних тенях чего-то сердцем ищешь, и с тем сном расстаться и не может, и не хочет душа. Сидишь забытый и один, и над тобой поникнет ночь ветвями. О, майская, томительная ночь! Ты севера дитя, его поэтов любимый сон. Кто может спать, скажи, кого постель горячая не душит, когда, как грезу нежную опустишь, ты на сады и волны золотые прозрачную завесу, и за ней, прерывисто дыша, умолкнет город, и тоже спать не может, и влюбленный с мольбой тебе задумчивый глядит в глаза своими тысячами окон.